Глава 9. Талик. Акона и окрестности Талик. Лаик. Больше Савиньяк не сомневался. В смерть галерея выдавливает, а в жизнь нужно либо вырваться самому, либо ждать помощи. Если он сейчас просто без сознания, шанс в лице Вальдеса у него есть, и немалый. Ротгер знает про госпожу Рамона, да и сам далеко не прост. Хуже, если Альмиранте загуляет, и совсем плохо, если никакое тело нигде не лежит. Исчезли же Джастин, Уда Борна и Свин. «Капитан Арамона», — тоном благосклонного проимператора произнес Савиньяк, «мне нужно с вами поговорить о вашей недавней просьбе». Будь Свин поблизости, он бы не замедлил явиться. Но у выходцев свои невозможности. Надеяться можно только на Вальдеса и на себя. Ты жив и в силах затащить сюда родных при помощи крови. Ты сошел с портрета и сумел отправить туда брата, сделав с ним то, что Прид и Мелит проделали с выходцами. Сам себя упокоить Джастин и Уда не могли, так что прижаться к картине и ударить себя в сердце — не выход. Да и не получится это. Даже если притащить обломки от камина и соорудить из них что-то вроде постамента, помешает рама. Попытаться рассечь холст? Не исключено, но что просочится в эту дыру и как это аукнется горячим? Глядя прямо перед собой, маршал прошел между двух почти отражающих друг друга развратов — монастырского и дворцового. Остановился, очередной раз оценив ширину прохода, она почти не изменилась. Если стены не готовятся к прыжку, они будут сползаться очень долго. Вопрос «зачем?» Госпожу Арамона загоняла к коронованной холодом дочке. Иноходец, если Айрис правильно поняла его, а Селина Айрис, умирал. Рока искал непонятных вассалов, а песенным бергерам и вовсе никакой ясности. Как-то зашел, как-то выбрался, или его выдернули. Вытащить можно кровью, и очень похоже, что именем. Алва, кажется, может и так, и этак. Может, не мог? Рока жив. Отправляя Уиллера на поиски, Лионель всего лишь надеялся, а сейчас даже не верит, знает. Это именно знание, и пришло оно после ухода Вальдеса, иначе бы проимператор с адмиралом на радостях самое малое полезли бы пить на крышу. Объявился гонец? Тогда бы означенный проимператор послал за Ротгером и схватился за перо. Нет, вестей не было. Так может, он, оставшись один, увидел Рока, как прежде мать? Плевать, что ты не помнишь. Главное, ты — это ты. Проимператор с севера и северо-запада может отвернуться от своей войны, только если за нее взялся регент. Не Рудольф, Росио. Ворон делает сейчас то, чего от него летом ждал Хайнрих. Летит на север. И ты, сидя в городишке с выскользнувшим из памяти именем, это понял и куда-то бросился. Не на помощь. Будь салвой что-то не так, бездумно упокоить Эмиля не вышло бы. Соврать — да. Он и прежде врал, только ложь была бы осознанной. Чудовище! Так Каролина Борн называла мать. Так мать со смехом называла сына, Росио, себя, Бертрама. Они — талигойские чудовища. Они нужны Талигу и друг другу, а значит, бросят себя на кон лишь когда иначе нельзя. Он бросил, а после заявил брату, что нужно сохранить настоящих савиньяков. Эмиль настоящий, это очевидно всем. А Лионель? Неважно. В этом местечке главное не давать мыслям разбегаться. Только вперед, пока есть куда. Упрешься во всех смыслах в тупик, пойдешь назад, не сворачивая и не отвлекаясь. Итак, Алва нашелся, но с кем и где его носит? Сагранна, Вараста, даже и Пинея слишком далеко, чтобы маршал Савиньяк рискнул головой в западной Придде. Зная, что регенту еще ехать и ехать, проимператор не покинет армию. А он покинул. Выходит, Рок и показался в пределах кольца, в месте, которое не спутаешь ни с чем. Зимние поля безлики, как и постоялые дворы, и мелкие городишки. Но проезжая мимо Алларии, Алве не приминул бы туда завернуть. А завернув, не обошел бы стороной место, в котором пытался умирать. В Нохе плясала королева холода. Бил в небо зеленый призрачный столб, и первый серьезный бунт случился тоже там. Туда рвались городские бесноватые, И в это самое время в бывших комнатах Ворона ждала еще неясной беды мать и билась в своей шкатулке древняя маска. Если гальтарские лики в самом деле открывают призрачные двери и в состоянии помнить, они почуют возвращение Алвы к пролитой некогда крови. Одна беда. Ветрок и в зачумленной Аларии Савиньяка не успокоит, а встревоженный промператор не отстанет от регента, пока не убедится, что с тем все в порядке. Что ж, долой Ноху и заодно всю столицу. Но тогда... Лаик? По словам матери, в поместье бесноватым не место, да и Уиллеру было велено завернуть именно туда. От жеребячего загона до заставы в Милане больше недели. Всем, но Росю с Анталом 5 дней. Если озаботиться заводными лошадьми и бросить все лишнее. И всех. Правда, когда Уиллер уезжал, горело не слишком сильно, а новостей о горниках и Эйнрихцах прежде Милане регенту не узнать. При таком раскладе понять, чем стала Алария важней. Алве не мог туда не сунуться. Ну так значит, он сунулся и вернулся. Гадать, что его убедило в том, что Ворон в столице уже побывал, Леонель не стал. Ему хватило своей уверенности. «Все дороги ведут в Лаик», — сообщил Савиньяк Фридриху, до которого как раз добрался. Неистовый не ответил, но Леонель просто хотел услышать свой голос. Услышал. «Все это лигойские дороги». Пора было поворачивать к фамильному портрету. Выход был, если был, именно там. Но Ли отчего-то вновь оттянул занавес. Осколки так и лежали у выставшего камина. Огромного, безликого. Ни решетки, ни щипцов, ни пепла. Знал ли бедняга огонь или только и видел, что осколки величий? Сожалеть о каминах, угодив в ловушку, предельно глупо, но... Остывшие ходят от холода к холоду. Тогда дорога горячих — от тепла к теплу. От тепла или от огня. Гореть здесь нечему, разве что полотном, но дарить такому огонь обойдутся. Серую тряпку Леонель сорвал одним рывком, вложив в него всю силу. Пыльный занавес покорно накрыл несчастного дракона, взметнув облачко пыли. С огнивом, как и с кинжалом, Савиньяк не расставался. Но просто затолкать полотно, пусть и сухое, в мраморную пасть и высечь огонь, казалось слишком уж легким. Маршал, заставляя себя не спешить, располосовал на удобные лоскуты свой, видимо, предпоследний шанс. Потом зачем-то поднял голову победителя дракона и узнал Франциско. Этот, выполненный с гальтарской дотошностью бюст, рисовали на уроках у Нары. Но в год восстания Эгмонта король разбился. Леонель смутно припомнил попытку привязать это к следствию. Не привязали. Сильвестр тогда еще не торопился. В жеребячий загон прислали новую копию. Судьбой осколков капитан королевской охраны не интересовался. Но это были они. И это были задворки Лаик. Иначе с чего бы пропавший клирик, узнав, куда загнали самозваных Сузмус, так озверел? С чего бы он вообще сидел в жеребячем загоне? «Благодарю, Ваше Величество!» Савиньяк осторожно пристроил марагонца у дальней стенки камина. «Не выйдет, значит, не выйдет. Обычное, непромасленное полотно так просто не поджечь. Но здесь вышло сразу. Стосковавшийся по огню камин полыхнул, будто в него затолкали брандер. Ревущее пламя выплеснулось наружу, пожирая зверя, дракона, победителя. В лицо дохнуло чудовищным жаром, и Ли сперва невольно отступил. А потом усмехнулся. И четко, как на дворцовом приеме, шагнул в разгорающийся закат. Грато Арно узнал сразу. Попробуй его такого не узнай. Жеребец разыгрался не на шутку, в пору самому Мору. Серый змей бил задом, вскидывался на свечу, делал здоровенные, будто через речку сигал, лансады, но взгромоздившийся на братнее сокровище Эмиль держался. Арно следил за поединком без особого волнения. Лошадей, способных сбросить старшеньких, Тиньент еще не встречал. Вот что было странным, так это тишина. Не ржал конь, не стучали копыта, не шумели деревья, хотя ветер был и немалый. Здоровенные вязы гнулись, как тростинки над озером. Поднявшаяся пыль мешала смотреть. Арно подобрался поближе, и зря. В лицо летучей мышью бросилось что-то темное и большое, шляпа. Черная шляпа с алым фамильным пером, хоть сейчас лопай. Тиньент нахлобучил память былой глупости чуть ли не на самый нос и едва успел отскочить, давая дорогу разнесшему Мариску. Грату надоело плясать, он сорвался в бешеный галоп. Ничего, вернется шелковым. Арно проводил глазами летящего вдоль пруда простволосого всадника, понял, что напялил маршальскую собственность, рассмеялся, и тут Эмиль, перелетев через голову лошади, грохнулся наземь. Взметнулась туча пыли и показавшихся искрами листьев, закрыв и брата, и коня. Упасть может всякий, если лошадь споткнется или не впишется в поворот, если сплохует всадник, но с этим не к савиньякам. Только бы обошлось, кляч твоя несусветная, только бы обошлось. Арно бежал, твердя эти слова, как заговор, и ведь сработало. Он не покрыл и половины расстояния, а Эмиль уже поднялся и вовсю отряхивал мундир. Теперь будет злиться. А кто бы не злился, вылетев из седла на глазах младшего брата. Быть искусанным виконт не рвался, вот и отступил сперва в кусты, а затем к пруду. Не перестававший дурить ветер швырнул в лицо едкую дымную горечь. Это не листья жгут, это пожар. Арно ошибся совсем немного. Пожара еще не было, горел мчащийся наметом Грато. Хвост и грива полыхали кострами, но ошалевший Мариск в жуткой тишине летел мимо спасительной воды. Виконт кинулся на перерез сквозь кусты, ломая ветки, оставляя на них клочья одежды. Он успел и отскочил в сторону, а мимо пролетела уже не лошадь, пусть обезумевшая. Вперед к невидимому еще городу несся рыжий, ненавидящий огонь. От Грата в нем оставалась лишь задняя нога. Арно еще хватило на то, чтобы выскочить на дорогу и найти след. Огонь не тронул седую пыль, след оставила лишь конское копыто. Подкова без единого гвоздя отпечаталась просто отлично. За каким-то змеем Тиньент наклонился, но свитая из дыма и пыли плеть саданула по глазам, его вышвырнула в ночь, в собственную постель и войну. Вставать было явно рано. Засыпать поздно, и, что греха таить, страшновато. Разогнавшееся, как после хорошей пробежки, сердце успокоилось быстро, но на душе становилось все гаже. Чувствуя себя последней скотиной, Арно высек огонь и принялся одеваться, но успел натянуть разве что штаны. Стук был деловым, негромким и ужасно своевременным. На ходу, приглаживая волосы, Тиньян бросился к двери, за ней стоял ординарец Валентина. «Сударь», — обрадовал он, — «господин полковник приносит свои извинения, но вы ему нужны». «Я не спал», — успокоил Арно, всовывая руки в рукава, то есть проснулся. «Вы зажгли свет», — подтвердил Спрут. «Полковник не велел вас будить». «То есть как?» «А, сам спрошу». Света хватало. Дыма тоже. Обычного горького дыма. Осенью все жгут костры, а на шее мраморного оленя появляются рябиновые бусы. Они тоже горчат. Горечь рябины, горечь дыма, горечь хорошего вина. Предвещает погоню. Отец наклонился, поднял нитку рябиновых бус и засмеялся. В черной Алэте погоню, жизнь и охоту зовут одним словом. Алэтэш. Ми тоже знает? Нет, и он не Ми. Это ему так хочется. Рябиновые бусы отправились в генеральский карман. «Свой трофей я посеял, хоть твой постерегу. До свадьбы». «Папа, ты не только своего прозвища не боишься, но и нас с Орлетой. А чего вас бояться? Бусы можно было бы 100 раз спрятать, кинуть на счастье в огонь, прихватить на память. Дельце того стоило. А он оставил почти на виду. Родители вечерами гуляют у воды. Отец наверняка бы заметил и сказал матери». «Лучше он и здесь, чем какая-нибудь камеристка». «Я хотел, чтобы ты нашел». «Однако». Генерал пристально взглянул на еще даже не Унара. «Бояться пора тебя. Каролину ты, по крайней мере, напугал. Она просто счастлива, что Ги тебя старше, и в Лаик вы разминулись». «А уж как мы с Россио счастливы», — не утерпел Леонель. «Поездки в ГРС становились все тошнотворней». И не только из-за стихов о неизбежной разлуке и невозможной любви. Высоких чувств Ли ни к кому не испытывал. И испытывать в ближайшее время не собирался. Его бесили навязчивые рассуждения, что будущему главе дома Савиньяк лучше отдать войну брату и заняться тем, что требует тонкого ума. «Я тоже счастлив», — засмеялся отец, «особенно в сравнении с Пьером Луи. Ты хороший наездник, Ли. Тебе можно доверить любую лошадь. Успеть бы еще увериться, что тебе можно доверить армию, братьев и мать». «Как? Зачем?» «Не понял? Да что там не понял? Обалдел, Леонель». Отец засмеялся. «Я хорошо старше матери. Я военный. А ты старше братьев, особенно Эмиля». «Арно», — поправил Ли. Отец покачал головой. «Эмиля. С Арно наверняка не скажешь. Малыш еще слишком малыш. Росио старше тебя, но вы все сильнее походите на друзей». «Мы друзья». «Надеюсь. Но вас двое, и вы можете встретить одну женщину». «И что? Выбирает тот, у кого есть выбор. Один мужчина из двух женщин и одна женщина из двух мужчин». «Вижу, Лахузу ты уже освоил, но это теория. Ты, именно ты, готов доверить выбор женщине. Она может выбрать не тебя. Она и выберет не меня, если у нее есть глаза и мозги. У женщин еще бывает сердце». Маршал Савиньяк улыбнулся чему-то своему. «Тебе все-таки 15, это слегка успокаивает». «Мне будет 35». Каменная лень тянется к усыпанной листьями воде. В синем небе тает серенькое облако. Рука сжимает откуда-то взявшееся рябиновое ожерелье. Отец давно убит. Сэ сгорел. Осень кончилась. Алые бусины пахнут не ягодной горечью, а кровью. Рядом никого нет, но дворец все еще смотрится в озеро, а ветер забрасывает парк летучим золотом. Жаль отворачиваться, но ему не 15. Собственно говоря, поэтому и жаль. «Ты хочешь в Лаик?» «Я хочу выйти, и я выйду». Лаик. Изувеченные омелой вязы, то мокрые от дождя, то пыльные, готовые от первой же искры вспыхнуть, то заснеженные. Деревья помнят многое, но молчат, как и ставшая гауптвахтой часовня и громадное гулкое здание. Вечная полутьма, бесконечные переходы, по которым гуляет эхо. Призрачные монахи, крохотные серые слуги, черно-белые унары. Танкредианцев прощали, но комнаты так и остались кельями. Переделать труднее, чем начать с чистого листа. К леворукому философию, сейчас главное — Лаик. Стук детских клинков, бобовая похлебка, первая присяга, мордастый пучеглазый ментор, пламя факелов. Ровно горящее и мечущееся, растрепанное. На каменном полу валяются знакомые тючки, ничком лежит темноволосый унар, живому так не упасть. Смутно белеет мрамор, корчатся тени, одна заметно темнее других. Невысокая, стройная, явно человеческая. Только людей, кроме лежащего здесь, нет. Черная тень, то ли женщина, то ли клирик, не знает о своей невозможности. Ей нужно к стене, и она не то ползет, не то струится. Выглядит жутко, растерзанные картечью, не говоря о повешенных и скелетах, куда приятней. Вот и стена. Темные плиты рядом с пьяной тенью кажутся чуть ли не светом. Черный силуэт льнет к древнему камню, обретает четкость фрески, но не плоть. Это клирик, эллирианец. Вскинутая рука, красивое, еще молодое лицо, залито кровью. Супре. Герман Супре и унар Пауло, которых все-таки убили. Вступая на чужую тропу, Леонель увидел их, как Селин увидела бросившуюся на кинжал женщину в красном. Тропы выходцев ведут от холода к холоду. Он просто встретил не смерть и угодил в нее же. Но главное не это, а сложившаяся, наконец, мозаика. И камин в старой галерее, стен которой уже не коснутся.